Глава 6. Роман Кулешов. Мы решили создать свой канал и начинаем с небольшого видео мастер-класса по обработке и ретуши. Вообще-то я считаю себя заядлым кэнонистом. Кэнонист — это приверженец фототехники Canon, но не хожу с транспарантами никакого шопа. Шоп, сокращенное от Photoshop, программа для обработки графических изображений. И не считаю, что все, что не фикс, это смертный грех. Фикс — это объектив с постоянным фокусным расстоянием. Собственно говоря, я не отказался бы и от Hasselblad. Hasselblad — это хороший и очень дорогой фотоаппарат от Hasselblad. Спонсоры, вы ведь меня читаете? Так что мой выбор техники — не религия, а сугубо расчет. Поэтому сразу прошу в комментах не затевать холивар. Просто мне кажется, что часто начинающие фотографы бросаются в крайности. Либо никакой ретуши вообще, либо тотально перебарщивают, думая, что чем дольше ты ковырялся, тем довольнее клиент. Лично для себя я нашел оптимальный баланс и записал для вас коротенький мастер-класс, как при минимальных трудозатратах добиться максимально естественного эффекта в портретных снимках. Видео по ссылке. Рома не помнил, во сколько они с Вадиком закончили, но точно знал, было уже утро. Ехать домой в таком состоянии, чтобы отрубиться в метро и дать несколько кругов по кольцевой линии, нет, уж лучше вздремнуть полчасика, прийти в норму и снова стать человеком. Никогда еще матрас Вадика не казался Роме таким мягким, уютным и манящим. На нем даже снилось что-то смутно приятное. Лето, веранда, белые кружевные занавески так и игриво покачиваются на ветру. Жужжат насекомые, и хочется просто закинуть ноги на перила, закусить травинку и погрузиться в сладкое небытие. «Будешь компот?» — зовет мама. «Холодненький!» Из черной смородины наверняка. Его любимый. И Рома хочет войти в дом. Но стоит только взяться за ручку двери, как стекла вышибает взрывной волной. «Кто тут?» Рома подскочил, судорожно натягивая плед. Вадик дернулся, попытался встать, но спросонья запутался и грохнулся с ящиков. Зрение сфокусировалось не сразу, как будто кто-то нарочно замылил студию. И лишь поморгав, Рома смог разглядеть Юну. Девушка виновато жалась к двери, втянув голову в плечи. Рядом валялась вешалка с куртками. «Юна?» Вадик поднялся, потирая ушибленный копчик. «Что-то случилось?» «Здрасте». Она выдавила виноватую улыбку. «Я насчет ретуши, но, если что, зайду попозже». «Да ладно, что уж теперь». Рома попытался привести в порядок волосы. Правда, без особого успеха. Черт бы подрал эти модные стрижки. Надо каждое утро мочить голову, а потом возиться перед зеркалом, как баба. А иначе все торчит в кривь и в кось, словно по башке проехалась бешеная газонокосилка. «Вы извините, что в такой неподходящий момент...» Юна густо покраснела. «Я не собиралась подглядывать, честно. Просто звонила, вы не отвечали». «Пустяки!» Рома метнулся за рубашкой. «Просто ночью вымотались и уснули». Смысл происходящего дошел до Ромы на третьей пуговице, и парень застыл, квадратными глазами таращась в пустоту. «Легенда про геев. Они с Вадиком, дрыхнущие в обнимку». Какими новыми красками сразу заиграло простое слово «вымотались». Это ж чем они в понимании Юны тут мотали? Матерь Господня. Рома разинул рот, чтобы горячо возразить, но Вадик, будто почувствовав угрозу, переключил внимание гостье на себя. «А что вы хотели уточнить по поводу ретуши?» С любезностью швейцара из Мариотт осведомился он, загородив собой неудавшегося правдоруба. «Мама спрашивала, готовы ли снимки с ней?» Кисло отозвалась Юна. «И Ну, не знаю. Она считает, что меня можно было бы еще подправить. Нет, я в целом против, и мне нравится естественность. Но хотелось еще услышать ваше мнение. Рома чуть не заскрежетал зубами. Опять начинается. Почему нельзя игнорировать эту мамашу? Можно сколько угодно фильтровать воду в реке, но если не вынуть из нее сточную заводскую трубу, легче не станет. Ведь все же было нормально. Юна радовалась фотографиям, выложила забавный пост в Фейсбуке, который Рома поначалу истолковал превратно. И не в меру живое воображение уже подкинула пару картинок на тему Юны и трех горячих парней. Ну, точнее, в мимолетной фантазии Ромы горячим был только он, а Вадик и Игорь, обливаясь слезами зависти, плакали в углу. Но не суть. Юна пребывала в счастливом настроении, и Рома справедливо полагал, что заставил эту закомплексованную девицу сделать первый шаг на пути к принятию себя. Но нет. Явилась это Елена Геннадьевна, которая испортила добрую треть фотосессии наглым выпячиванием себя и оттолкнула дочь к исходной точке. Супер. Рома пообещал себе, что если у него когда-нибудь будет ребенок, и если этот ребенок будет толстый, то Рома все равно будет повторять чаду раза по три на дню, что краше не сыскать. «Никакой ретуши», — отрезал Рома. «Ни тебе, ни тем более твоей матери». Вслух он этого не произнес, потому что такт, вежливость и прочая мишура. Но зато подумал, что Елене Геннадьевне будет полезно увидеть морщины и теннисные мячики грудей, словно существующие отдельно от остального тела. «Роман хотел сказать, что естественная красота — политика нашей студии». Вадик запихнул матрас за фотофоны и сложил ящики друг на друга. «Мы могли бы сделать исключение, но если хотите знать наше мнение, камера вас просто обожает. Редкая фотогеничность, поверьте моему опыту». «Вы просто не видели 100 моих неудачных снимков». «У плохого фотографа всегда виновата модель». Рома уже отчаянно хотел встряхнуть эту упрямицу и найти у нее кнопку перезагрузки. «Вы проходите, проходите!» — спохватился Вадик. «Сейчас отсмотрим весь сет, распечатаем, что вы выберете. Извините, у нас тут бардак и вообще довольно скромно». «По-моему, мило», — улыбнулась Юна. «А бардак больше от меня». И она нагнулась, чтобы поднять вешалку. Будто в замедленной съемке перед Ромой натянулись джинсы на аппетитных мягких полушариях. Прорисовался под блузкой скрипичный изгиб поясницы. Обнажилась полоска кожи. Выглянула, будто подмигивая, белое кружево трусиков, и на контрасте с ним загорелая спина, покрытая светлым полупрозрачным пушком, показалась такой бархатистой, как созревший на солнце персик. Юна выпрямилась, удивленно взглянула на Рому. Он пялился на нее уже неприлично долго, но ничего не мог с собой поделать. Даже сейчас, когда она смотрела ему в глаза. Ее щеки раскраснелись от прилива крови, губы приоткрылись, на лицо упал локон. Наверное, именно так Юна выглядит в постели. Господи, что она с ним творит? Рома неловко кашлянул, усилием воли заставил себя опустить взгляд и отошел в сторону, чтобы прикрыть нежелательную побочку монитором. «А вы не думали о том, чтобы стать моделью?» — выдал он, взяв себя в руки. «Что?» Глаза Юны расширились. «Это шутка? Какая из меня модель?» «А хотите, я вам докажу?» Рома с вызовом вздернул подбородок. «Бесплатно, вот прямо сейчас. Сделаю вам персональную фотосессию. В любом образе. Нет, нет, бесплатно это исключено. Просто сейчас... Она смутилась. Я как-то не подготовилась. В этом весь смысл, настаивал Рома. Прямо так. И вы увидите, на что способны. Ну, что думаете? Понимаете, у меня была одна задумка. Юна замялась. Просто я не определилась до конца. Но моя подруга посоветовала. Говорит, мужчинам такое нравится. В общем, я хотела сделать в подарок для Игоря такую сессию. «В платье, что ли?» Рома скептически хмыкнул. «Опять этот Игорь. Еще и подружка какая-то объявилась с идиотскими советами. Ну, какому нормальному мужику нужны эти принцессные картинки?» «Нет!» — Юна выразительно округлила глаза и начертила в воздухе что-то загадочное. «Я имею в виду без платья, ну, то есть вообще безо всего. Понимаете?» Роме дико захотелось поковырять в ушах пальцами, чтобы убедиться. Он не ослышался. Она что, правда имеет в виду обнажёнку? Прекрасная мысль. Вадику вообще прекрасным казалось все, за что готовы платить. Но вот Рома энтузиазма не разделял. Тут надо выбирать что-то одно. Либо гей-легенда, либо сессия ню. Потому что провести несколько часов с абсолютно голой Юной... Рома зябко передернул плечами, стряхивая непрошенные мурашки. Хватает только мысли, чтобы стало очевидно. Меньшинство из него, как из туалетного ёршика, зубная щетка. Вадик, конечно, хваткий предприниматель, но снимать-то не ему. Или, может, перепоручить? Нет, не Юну. Обойдется. «Вот я и хотела посоветоваться», — Юна вцепилась в сумочку. «Прямо совсем-совсем, без одежды. Или...» «Роман, вы же помните ту мою комбинацию?» «Роман?» Вадик вопросительно склонил голову на бок. «Минутку». Рома выдавил улыбку и дернул не в меру предприимчивого товарища в дальний угол. «Ты чего, я не пойму, ей втираешь?» «Большой заказ. Да ты глянь на нее, она ж сама хочет, только стесняется. Ее подогреть слегка, и можно столько стрясти. А если еще и побольше разных образов, то за каждый отдельную плату. При чем тут это? Как я ее голой снимать буду?» «Через объектив? Макса ты-то как-то снимал?» «Макс — мужик. А она?» Рома нервно сглотнул. «Она ж сразу поймет, что я не гей!» «И он еще собрался стать великим фотографом!» — издевательски хмыкнул Вадик. «А беспристрастность? Представь, что она — натюрморт!» «Ты, блин, издеваешься?» «Ой, да ладно, горячий ты наш! Снимешь как-нибудь?» «Но голой! Это же вообще... Это порнуха какая-то!» «А престиж-студия?» «Ты давно такой ханжа?» «Ну, скажи, чтобы прикрылась чем-то». «Вот, развел. Обычная девчонка. Ничего такого». Рома непонимающе уставился на друга. «Серьезно? Обычная? Он не видит или прикидывается?» «Да она же... Да из нее просто прет какая-то непонятная химия. На нее стоит только посмотреть, как температура подскакивает». «Юна!» Вадик наплевал на все возражения и с подобострастной улыбкой бросился к клиентке. «Мы обсудили с коллегой и пришли вот к выводу, что сама по себе обнаженная натура — это слишком просто для вас». «Да, я так и думала», — скисла девушка. «Нет, нет, послушайте», — не унимался Вадик. «Кружевное белье тоже скучно. Всем давно приелось. Оно везде, на каждом углу, в любом журнале. «Нет, если хотите знать мое мнение, то вашему жениху нужно подарить что-то оригинальное». «Да?» — оживилась Йона. «Например?» «Ну...» Вадик обвел взглядом студию, будто бы в поисках вдохновения. Впрочем, Рома себя не обманывал. Он точно знал, что его соратник ищет не музу, а вполне конкретный повод заломить цену повыше. «Вам нужно попробовать несколько образов», — тянул Вадик, будто это только сейчас пришло ему в голову. Ну, что и требовалось доказать. «Точно, я придумал!» Он ткнул в настенный календарь. «Идеально!» «Что?» Юна озадаченно моргнула. «Мы сделаем ваш личный календарь. На каждый месяц отдельный образ. Вы же знаете, да, что такие календари пользуются огромной популярностью на Западе. Креативный народ устраивал из этого благотворительные акции. Американские пожарные, домохозяйки, женщины в возрасте. И каждый раз это была просто бомба». Рома мысленно аплодировал. «Календарь — это 12 разных образов, 12 фонов. Не 3, не 5. 12!» Вадик просто превзошел себя по части продаж. Решил ободрать Юну как липку. Комбинатор хренов. И вроде бы партнеру по бизнесу полагается радоваться в такие моменты, потому как если Вадик продолжит в том же духе, то к Новому году у них все шансы обзавестись студией в центре города и целым штатом работников. Но чего-то Роме не нравилось, что Юну используют как дойную корову. И все же возражать было поздно. По заблестевшим девичьим глазам Рома понял, что наживка проглочена, а идея пришлась по нраву. «Допустим». Юна подошла к календарю, просмотрела несколько разворотов. Милые снимки пар на природе. Это был один из первых проектов «Кукушкиного гнезда». Люди разных возрастов, символизирующие времена года. Весенняя юность, зимняя старость. Вся гамма отношений. От первой влюбленности и страсти до осенней грусти расставания и семейного умиротворения. Рома гордился этими работами и по реакции Юны видел, что не зря. «Очень круто!» — вздохнула она наконец. «А как же все это сделаю я? В смысле, это, наверное, сложно. Или просто поставите меня перед пустым фоном, а потом наложите картинку с нужным пейзажем?» «Ну что вы, какая банальность!» Вадик уже вжился в роль гея настолько, что даже в его речи появились незнакомые Роме жеманные интонации. «Мы просто покажем, насколько разные вы можете быть. Плевать, осень, зима, но разве что намекнем по цветовой гамме. Главное, ваш Игорь должен челюсть уронить от неожиданности. Ром, что скажешь?» «Чисто теоретически...» Боже, но почему он все время превращается в такого осла в присутствии Юны? Вот, например, Вадик почувствовал, что от друга ничего толкового не добьется, и снова принял огонь на себя. Нежная, воздушная, как античная богиня. Эдакий образ из Ренессанса. Можно вообще взять какую-нибудь известную картину и стилизовать фотографию под нее. На вас смотришь? И эта мысль сама напрашивается. Опять же, ничего сложного. Простыня, фрукты, нужный свет. Роме это расплюнуть. А еще? Юна намотала локон на палец, явно польщенная сравнением с шедеврами живописи. И тут же что-то совершенно противоположное. Продолжал лить елей Вадик. «Суровая русская женщина. Пролетарий. Завод. Родина-мать. Ну, я не знаю. Сварщица», — неожиданно для самого себя произнес Рома. «Рукавицы и специальная маска. Тут у нас в здании есть цех, можно одолжить у ребят». «А мне нравится». Вадик даже хлопнул в ладоши. «Отлично! Контраст мягкости женского тела и грубой работы. Можно уж заодно и такой сельский образ. Знаете, васильки, сено, рябиновые бусы и больше ничего». «Это ты уже разошелся», — одернул коллегу Рома. «Где мы возьмем сеновал?» «Фигня вопрос», — отмахнулся Вадик. В пылу мозгового штурма он уже забыл про реверансы делового общения. «Сбегаю и найду. Потом надо обязательно что-то этническое. Боди-арт. В стиле племен. Как там было? Ром, помнишь, на той выставке?» «Вот». Он выдохнул, будто устал от тяжелой физической работы. «Еще просто офисное что-то. Ну, женщина-вамп, разумеется». «Еще черно-белый снимок», — встрял Рома. «Современное искусство. Как-нибудь в позе эмбриона». «Да, да!» — Вадик энергично закивал. «Бомбически! Считайте это тест. Посмотрите, что понравится жениху больше всего, и будете знать, как его порадовать». Рома напрягся. Представляя Юну в разных образах, он ненадолго забыл, ради чего, а точнее, ради кого она все это затеяла. И все вдохновение моментально улетучилось. «Вы тогда сообщите, когда все подготовите», — улыбнулась Юна, — «чтобы я рассчитала время, но пока мне все очень нравится». «В смысле, когда?» — опешил Вадик. «Конечно, прямо сейчас и начнем. Но я еще не... У вас сегодня другие планы?» «Нет», — мотнула головой Юна. «Но надо же как-то созреть морально». «Даже слышать ничего не хочу», — Вадик взял ее за плечи. «Пока есть запал, надо работать. У нас есть вы, это главное. Я отскочу, привезу все мелочи, которых не хватает. А вы пока раздевайтесь. Ром, да что ты стоишь-то? Вытаскивай аппарат!»